Полки тебя, боярин, в поле ждут. Ты сам ли встретить хана нас поведешь? Боярин князь Устиславский, я муж совета, ты же муж войны. Отныне будь верховным воеводой. За честь Руси, как вождь, веди нас в бой. Я ж следую, как ратник, за тобой. Мстиславский и Годунов уходят. На площади остаются лишь Федор и Ирина. Бездетны мы с тобой, Арина, стали. Моей виной лишились брата мы. Князей варяжских царствующей ветви, последний я потомок. Род мой вместе со мной умрет, когда бы князь Иван Петрович Шуйский жив был, я бы ему мой завещал престол. Теперь же он, Бог весть, кому достанется. Моей виной случилось все. А я хотел добра, Арина. Я хотел всех согласить, все сгладить. Боже, за что меня поставил ты царем?